Глава 14. Мне даже интересно стало, когда эти сексуальные муравьи успели обшарить камбуз, если нашли и дополнительные ложки-вилки-ножики, и подарочный фарфоровый сервиз, которым я на корабле в жизни не пользовалась, сунула в шкафчик и забыла. Когда я вошла в кают-компанию, сразу ее даже не узнала. Ну, в смысле, вчера это было помещение, в которое я заглядывала раз в месяц, запустить робота-пылесоса. С утра это стало гнездо клонов в бардаке, а сейчас образовалась уютная и даже изысканная гостиная с красиво накрытым столом. Как они из ничего умудрились соорудить это ощущение уюта, хрен их знает. Подозреваю, дело было в самом их присутствии. Они украшали собой интерьер, как не всякая дорогущая мебель сумеет, или там произведение искусства. Тейш встретил меня улыбкой. Нейт предусмотрительно пододвинул к низкому столику в центре комнаты подушку. Мне тут же налили в глубокую тарелку супа, от запаха которого у меня сразу разыгрался аппетит. Ёшу, кстати, никакого супа не налили. Кивнули в сторону кастрюли, сам себя обслужи. Зато Айхо с победной рожицей устроился на другой подушке рядом со мной, трогательно по-детски зажал ложку в кулак и объявил. «Вот, привел. А то ёж тетю отвлекал так, как всегда с чужими тетями». Я не подавилась только потому, что еще не успела донести ложку до рта, и в упор посмотрела на отвлекателя. Блондин тут же состроил на лице искренне недоумевающее выражение из серии «А я чё, я ничего». Но потом очень многообещающе глянул на младшего братика. Я прищурилась, осматривая блондинистого клона с головы до ног. Да. Но ничего не сказала, решив, что лучше буду обедать, чем гадать, кого он там до меня окучивал и насколько профессионально крутил задницей передо мной. Сделала равнодушное лицо и все же сунула в рот ложку с супом. Вкусно. Я тут же отвлеклась от блудливого Ёша и посмотрела на повара. Тейш и Тайшу, может, не зря такое созвучие? Мой любимый напиток, мой любимый вкус, цвет и размер. Вот и готовит так, что не оторваться, пока не доешь. Очень вкусно, — похвалила я искренне, тут же на практике подтверждая свои слова и доедая все из тарелки. Рад, что вам понравилось, — просиял Тейш. Добавки не хотите? Он потянулся за моей тарелкой и, словно невзначай, коснулся моего запястья кончиками пальцев. Ах ты черт! Да нет, он реально нечаянно, то есть... Или слишком расчетливо. Настолько, что жест выглядел совершенно естественным, ненарочным, а у меня от этого прикосновения все волоски на теле дыбом встали. Главное — не потерять голову. А то ведь детские оговорки, они не на пустом месте. Не хотелось бы расплыться лужицей у ног профессиональной шлюхи. Но, блин, пока я хотя осознаю, что меня намеренно соблазняют, ну, все равно ведусь. Слишком правильно соблазняют собаки. Нет, спасибо. Словно со стороны услышала я свой чуть охрипший голос. Мне достаточно. После обеда я от греха подальше сбежала в рубку. От трех грехов, если быть совсем откровенной. Потому что пока я с ними расслаблялась после сытного обеда, Ёж явно пытался отвоевать потерянные позиции и вернуть мое внимание себе. Правда, действовал не так откровенно, что-то там у себя внутри головы проанализировал и сменил немного тактику. А когда думал, что я не вижу, озабоченно сдвигал брови, между которыми залегала трогательная, едва заметная морщинка, вызывающая у меня почему-то веселое умиление. Тейш продолжал за мной ненавязчиво ухаживать, заставляя каждый раз незаметно втягивать воздух сквозь зубы и думать исключительно в горизонтальной плоскости. Нейт просто молчаливо присутствовал. Но, блин, я же его рассмотрела. Такой тип мужчины — большеглазое хрупкое нечто с подчеркнуто прокачанными плечами и независимо беззащитным взглядом. И губки пухлые. Сразу хочется то ли спасти, то ли трахнуть. А лучше спасти и трахнуть. Короче, я сбежала, оставив их нянчиться с мелкими. А то для моей нетренированной психики перебор с разнокалиберным мимими. когда все вокруг такие прекрасные, а мелкие еще и вызывают неконтролируемый всплеск материнского инстинкта. До ужина занималась своими делами. Протестировала систему корабля, со вздохом убедилась, что все в порядке, и даже попыталась ткнуться в старый рабочий файл. Хотя обещала себе, что в отпуске даже смотреть не буду в сторону отложенного сценария. Но потом меня внезапно накрыло, и я часа на три выпала из жизни, начав ваять новую историю о семье из трех взрослых братьев-студентов и трех малышей, которые остались без родителей, без особых денег, но с кучей проблем. Не знаю, мне показалось, что из этого выйдет потрясный топовый ситком. Вдохновляющие факторы периодически возникали и в рубке. Ёж заглянул построить глазки, но я так увлеклась творчеством, что он повздыхал рядом и ушел. Тейш притащил кружку со свежезаваренным тайшу. Был встречен восторженным мычанием, но я и тут умудрилась не отрываться от экрана и поблагодарила на ощупь. Не глядя, поймала за край рубашки, притянула к креслу и потискала за куда достала. Вроде бы ему понравилось. Уже перед самым ужином, вынырнув из омота диалогов и сюжетных ходов, я потерла уставшие глаза и сладко потянулась. По-моему, это будет шедевр. Зашкаливающие рейтинги ему обеспечены. Я там так шикарно оттопталась. Главное, все как я люблю. Когда ничего не надо натужно придумывать. Герои сразу каждый со своим характером, разговаривают в голове, сами рождаются диалоги и картинки только успевай записывать. И офигевать, вот дают. Ух ты, ну охренеть же! Ух! К ужину я выползла довольная, как слоногемот на картопельцевом поле, усталая и слегка заторможенная. Выброс эмоций в сценарий, как всегда, был колоссальный. «Госпожа, может, вам чего-нибудь покрепче чая? Но если что, я успокоительного заварил. Спать будете крепко, и усталость снимет». Тейш разлетелся мне навстречу, прямо как феечка домашнего очага. И я даже не могу сказать, что мне это не понравилось. Крамольные мысли про «а может, оставить их себе» уже не раз за день закрадывались мне в голову. Но трезвая часть меня каждый раз искренне ужасалась и выпинывала эту сумасшедшую идею с ноги. «А хотите, я вам массаж сделаю?» — оживился ёж. «Я очень хорошо расслабляющий и успокоительный массаж делаю». «Представляю, блин. Но, с другой стороны, соблазнительно ведь». «Делай», — разрешила я, устраиваясь на мгновенно возникшей подушечке, стаскивая куртку и откидывая косу назад. «Плечи разомни, а то после нескольких часов у экрана с руками на весу они здорово побаливают. Старость не радость». «Что вы, госпожа, какая старость?» Ёж отодвинул тарелку и живо пристроился между мной и спинкой дивана. «По-моему, мы по-разному поняли слова «разомни плечи». Прижимается он ко мне всем телом и значительно ниже того места, которое я попросила помассировать. И коленями меня за бедра обнял очень так... Ну, это даже забавно, а кроме того, приятно. И неожиданно действенно, потому что проворные мужские руки от почти интимных поглаживаний быстро перешли к очень профессиональному прощупыванию напряженных мышц и болезненных мест. Я аж выгнулась, когда он нашел и нажал на какую-то особо болючую точку между лопаток. Да. Когда ёж закончил давить на болевые точки и загладил их, мне под нос сразу подсунули кружку, на этот раз не с тайшу, а с отваром. Но он тоже очень вкусно пах. Про матерь все же есть что-то в идее правильного гарема. Нейт, кстати, на весь этот беспредел смотрел неодобрительно, но помалкивал и все время косился в тот угол, где Иль с мелкими рисовал каких-то зеленых чертиков в альбоме. Младших явно покормили раньше, чем я пришла, и Айхо был этим недоволен, пыхтел и смотрел на старших из-под лобья, а на меня жалобно. Долго держать детей подальше от меня у парней все равно не получилось. И как только я допила отвар, маленький негодник тут же залез на диван ко мне, бесцеремонно отпихнув при этом колено Ёша. А поскольку я не возражала против обнимашек на ночь, блондину пришлось смириться. А потом еще Гель притащил мне свои раскраски и долго объяснял, что вот эта козявка — супергерой-динозавр, а вот эта — по внешнему виду ничем не отличимой от первой, наоборот, робот-злодей. Короче, к тому моменту, как мелочь удалось от меня оторвать и уложить на дальнем диванчике слушать сказку в исполнении Нейта, я и сама собралась пойти поспать. Пожелала всем спокойной ночи и потопала к себе в каюту. Надо будет обязательно вставить в сценарий, как одному из братьев пришла девушка, которую он намеревался раскрутить на легкий секс, а младшие братья его намерения слегка проапгрейдили. Выражение лиц актеров даже придумывать не надо.